Дионисов. За власть и богатство. Глава 27. Покусанный бизнес-план. В этот самый момент где-то на другом конце света, за тремя океанами, в неприметном особняке на окраине российского Берлина восседал Игорь Болотников. В элегантном пиджаке, на позолоченном троне, глава самого влиятельного дворянского клана в мире и, волею судеб, узурпатор величайшей державы в истории планеты. И он пребывал в тихой ярости. Атлантида. Пока безрезультатно, ваше высочество. Гиперборея. Тоже, Игорь Игоревич. Там поиски осложнены ледовой обстановкой. Южная Америка, Африка, Авалония. Прилагаем все усилия. Мы сузили район поиска до всех более-менее крупных городов. Так что, вы хотите сказать, что за три недели не смогли ее найти? Ваше высочество, осторожно начал седой генерал, густо обвешанный кокардами и погонами. Навык телепортации доступен только лицам императорской крови. Мы не знаем, куда именно могла. Вздувшаяся вена на виске седовласого генерала пульсировала, капелька пота стекала по лбу. «Я знаю все о телепортации», – перебил его Болотников. «Физический принцип, каким элементалем инициируется, какой уровень проводимости нужен, какой код, знаю, какой может быть разброс. Я не знаю только, почему вы, Алексей Степанович, с вашими знаниями и врученными вами полномочиями не смогли за три недели найти ее следы. Да-да, мы прилагаем все усилия, но мы ищем иголку в стоге сена. Население планеты, около 7 миллиардов человек, из них 100 миллионов неконтактных цивили. Я так и знал, что вы все сведете к площадям и к неконтактным цивилизациям, оскалился Болотников. Это очень удобно, сказать, что она затерялась в дебрях Амазонии или на болотах Океании. Удобно, чтобы ничего не делать. 9 континентов, ваше высочество, сказал кто-то с задних рядов. 220 миллионов квадратных километров. Что вы сказали? Повысил голос Болотников. Повторите, пожалуйста. Задние ряды за столом тут же замолкли и втянули голову в плечи, чтобы их было не видно, не слышно. Ваше высочество, подал голос еще один юноша, чуть более уверенный и дерзкий, чем генерал, а все потому, что был кровным родственником князя. Игорь Игоревич, я не хочу никого защищать, но она ведь и вправду может быть уже давно мертва. Телепортация могла ее закинуть в деревню атлантов-каннибалов, или к португальцам, или к насильникам-арабам, или к алеутам, во льды. Игнебор, я искренне не позавидую насильникам-арабам, если Марина окажется у них, оскалился Болотников. Марина Дмитриевна сильна, она хитра, она умеет прятаться, но она должна быть моей. Без легализации своего правления через брак мы не удержим колонии. Я к тому, что нужен план, есть план, сказал Болотников и незаметно отхлебнул что-то из мензурки. Теперь на нашей стороне лучшая ищейка империи. Приведите Пустынникова, а вы больше не нужны. Тяжелый кованый сапог перешагнул порог зала, а в руках узурпатора уже зрел магический шар, напитываемый чистой, незамутненной злостью. Ваше сиятельство, я приму наше джентльменское соглашение и патент охотника. А вот с патентом капитана по времени, если я его получу, то это будет слишком очевидным объявлением войны старым кланам. Мне нужно набраться сил. Князь кивнул. Мы пожали руки. Я подписал все бумаги. Получил деньги за чучело животра, переглянулся еще раз с Марьяной и отправился пировать. Пировали мы с моими коллегами по опасному бизнесу в обнаруженном неподалеку дорогом ресторане. Увязавшихся с нами и карауливших машину селян вдоволь угостили. Потребности у селян небольшие, порадовать их нетрудно. Затем мы довезли Ангелину до автобусной станции, решили отправить ее вместе с селянами раньше, чтобы заодно изучить этот способ передвижения. По виду, конечно, там все выглядело в лучших традициях индийского или азиатского общественного транспорта, лютейшая давка, люди, висящие на поручнях и на крышах, в общем, полнейшие колониальные порядки. Зато всего 10 имперок срыло. Ты уверена, что хочешь, можешь и нас дождаться, а то, компания же отличная, отозвалась Ангелина, повиснув на перилах и обняв локтем за шею косоглазого заикающегося паренька в соломенной шляпе. Мы так и не запомнили, как его зовут. В принципе, после аудиенции с князем я мог тоже возвращаться, поскольку аврал закончился, и мое поместье постепенно приобретало признаки приличного жилища, пришло время перейти к делам куда более насущным, приятным и простым. Например, познакомиться получше с новыми соседями, возможно, найти еще парочку девушек в беде. Благо, риск обнаружить их растерзанными на пороге дома теперь был минимальным. Для начала я собирался решить несколько вопросов в городе. Первым делом я пересчитал деньги и прикинул, даже с учетом всех расходов на наши мероприятия со зверем, временных трат, страхования рисков, планов постройки и прочего, свободных денег теперь очевидно прибавилось. Но на озвученную Пржевальским сумму в 3 миллиона все равно не хватало. Что ж, пришло время воспользоваться той визиткой, которую мне вручил граф Скальский. Мы остановились у какой-то крохотной пирожковой, взяли два хрустящих пирожка, не то ржаных, не то из местной муки, запили чайком, а я пока разглядел визитку. Фонд поддержки предпринимательства Белобережного графства. Г. Белый берег, главный проспект, строение 1А. Приемные дни отдела инвестиций, вторник, среда и четверг, с 14 до 18. По предварительной записи, был на визитке и номер телефона, пятизначный, разумеется, от проводного номера, только сходу не мог сказать, как на него позвонить. Увы, благо цивилизации вроде мобильной связи и высокоскоростной сети на материк еще не подвезли. Рустам, сколько отсюда до Белого берега ехать? Карта есть под рукой, я как-то уже смотрел. Минут 40 туда и 40 обратно, хотя какая там дорога, непонятно. Ясно, то есть должны успеть, но лучше бы позвонить, чтобы зря не мотаться и топливо не жечь. Есть идеи, как позвонить? Снова спросил я совета, где ближайшая будка? Так у нас в квартирах должна быть трубка. Мы когда заезжали, ее как раз монтировали. Да, а я тогда и не заметил. Что ж, тогда, на квартиры. Погрузились, поехали. Тупай залез на плечи и изображал воротник. Признаться, я даже какое-то приятное чувство испытал, как при возвращении домой. Ну, еще бы я его не испытал. На въезде во двор открылась весьма призабавная картина. Вокруг трех крохотных не то грядок, не то клуб посреди недоделанной парковки стояла Надежда Крестовоздвиженская со всей толпой благородных девиц. В халатиках, фартучках, перчатках, сажали цветочки и какую-то рассаду. Ну, и выразительная пятая точка нашего рыжего массовика-затейника была обращена непосредственно в нашу сторону. Признаться, после встречи с Марьяной я все еще находился под легким ее впечатлением. Но фигурка Надежды Константиновны все ж была куда роднее. Ох, если бы не вздорный характер. Рядом стоял вахтер и о чем-то ожесточенно с ними спорил. Растопчут же, ты чего это удумала? По плану тут не должно быть ничего такого. Парковка токма. Не указывайте нам, что делать, лучше бы помогли бы. Отвечала она, не меняя интересного положения. Тут дети бегают, они все повыдергают. И в этом духе. Ну, я решил вмешаться. Надежда Константиновна, как я рад вас видеть. Ой, она вскрикнула, как ужаленная, и разогнулась. Не смейте подкрадываться ко мне сзади. Но сама на миг в улыбке расплылась. Видно, рада меня была видеть. Чего уж там. А девицы тут же прыснули со смеху, побросали лопатки, меня обступили и принялись сюсюкать, разглядывая, поглаживая и пощипывая Тупая. Ой, какой он милаха, какой хороший, какой славный. Ие, скрипнул зверек в ответ. Надежда Константиновна же моим пушистым инструментом растопления сердец не столь впечатлилась, снова напялила маску строгости, поправила запылившиеся очки и отпустила колкость. Это вам его так корабельная профурсетка в наследство передала, с придачу с разными экзотическими болезнями? Я парировал, только его одного, я приобрел его. Впрочем, не буду называть точную сумму, а то с вами случится нехорошее. С болезнями как-то все не задалось, я абсолютно здоров, а что это вас так забеспокоило? Вам необходима справка, или что, нужно было забрать болезни, вам виднее, я в этих всех делах не разбираюсь. Заявила она и слегка покраснела. «Я думал, что вы на митинге. Как ваши успехи?» «Вероятно, это было лишним». Тут моя собеседница поменялась в лице, флирт сменился на гнев. «Это-это, что, вы уже знаете? Вы иронизируете?» «Ах вы!» Нахмурилась и напала на меня с грязным совком, попыталась ударить кулачком в грудь, но я вовремя, и достаточно аккуратно, перехватил за запястье, чтобы успокоить. «Тише, тише, да поцелуйтесь уже!» Снова шепнула одна из девиц. «Ах вы, Надежда Константиновна, успокойтесь, расскажите все, как было». Она схватила меня на руку, оттащила за капот антилопы гну, чтобы девицы не видели. «Как будто вы не слышали. Мы сперва устроили манифестацию, дошли до района порта, а там дикие пьяные мужики. Как в древности, я о таком слышала только на уроках истории. Они едва не уволокли нас в какой-то притон». Мы отбились от них транспарантами и еле ноги унесли. Я не думала, что на свете есть еще так дурно обращающиеся с дамами дворяне. Здесь дворяне именно такие, других, к сожалению, нет, констатировал я. Когда сказали жандармам, те только над нами посмеялись. Тут в ее голосе прозвучали слезы, и я мог понять. Сказали тихо дома сидеть. На следующий день мы отправились в сторону рынка. И там молодчики на мотоциклах, они сказали, что уже давно сами разобрались со всем алкоголем в городе, сказали не соваться ни в свое дело, а один из них предложил мне. Тут режим сильной независимой девушки дал сбой. Она вполне определенно всхлипнула, а я осторожно приобнял. «Тише, тише». Ну а затем она сняла очки и пару минут беззвучно рыдала мне в плечо, а я ее по спинке гладил, шептал что-то. На самом деле, без шуток, очень сильная женщина, потому что в ее со всех сторон хреновом положении было положено рыдать куда раньше, больше и громче. Дружелюбный тупай тут же перегнулся с моего плеча, бросился разнюхивать, затем слегка потерся мордахой о ее рыжую шевелюру. А она подуспокоилась, в ответ почесала его за ухом, почти инстинктивно, так кошек чешут. Ну, не идиллия ли? Потом она подняла взгляд свой близорукий взгляд на меня, беспомощный такой. Самое время, подумал я, приобнял еще крепче и поцеловал в губы. Поцелуй длился недолго, меньше секунды, Надежда Константиновна быстро отпрянула, прошептала что-то вроде: «Нет, что вы позволяете, Александр, так нельзя». Но я-то видел, что ей понравилось, как она зарделась и разволновалась. «Я посчитал, что вы заслуживаете, чтобы вас целовали». «Нет, она окончательно освободилась из объятий. Не придумывайте ничего. Я не готова к таким авантюрам. К тому же я вдова, а вы бабник». Я не стал дожимать и настаивать. Перевел тему на более насущную. «Надежда Константиновна, вы запомнили, как выглядит главный у этих мотоциклистов. Я могу попробовать его найти. Нет, блондин, кажется. И черты лица как у метиса. Тут много блондинов. Я читала, что какие-то аборигены с гор. Что значит, найти, что вы собираетесь сделать? Насилие не стоит». Она, очевидно, испугалась. А я вспомнил тех молодчиков, которые привязались к нам у заправки. И про то, что князь назначил меня своим цепным псом. Но озвучивать это, конечно, не стал. Так, найти и поговорить. Спросить что-нибудь насчет манер, как считаете? Хотя, можно и насилие. Знаю я одного блондина на байке, кажется. И что, вы теперь решили посвятить себя садоводству? Вы все-таки издеваетесь? Да, я решила заняться озеленением города. Послушайте, Надежда Константиновна, я ценю и готов принять то, что вы делаете. И не имею ни малейшего желания шутить и насмехаться, наоборот, мне очень хотелось бы вам помочь и сделать вашу жизнь комфортнее. Как насчет переезда в более безопасные места, например, в долину Лауры? По соседству со мной имеется несколько свободных домов. Сейчас там стало намного лучше, и много освободившейся недвижимости. Там можно гораздо успешнее заниматься садоводством. А главное, там будет кому вас защитить, без всякого на то принуждения к чему бы то ни было непристойному. Пожалуй, тут мое красноречие дало сбой, и последняя фраза была излишней, особенно учитывая, куда я смотрел в тот момент. Это все не я, это реципиент. Но как-то само вырвалось после объятия и поцелуя, вот честно. Она на миг вспыхнула, сложила руки на груди. Тут я обратил внимание, что из балконов высунулись и наблюдали за нами с десяток новоселов, в основном, дети и подростки. Я не нашел ничего лучше, как свернуть со скользкой темы и обратиться к ним всем. «Господа, мои бывшие спутники с океаник Борей, предлагаю бросить пыльный город, готов приветствовать вас всех в долине Лаура, сокровенной долине, 150 километров в сторону Намакановска. Обеспечим вам безопасность и все условия для фермерства и частного предпринимательства. Пожалуй, про безопасность я пока приукрасил. Нерешенных вопросов с Замойским оставалось немало, да и наверняка было много других источников беспокойства. Так или иначе, я решил заниматься этим всем по очереди. Спасибо, парень. Послышался чей-то голос. Ну, подумаем. Эй, слышь, чего наш сосед вздумал? Я подумаю, тоже кивнула Надежда Константиновна, снова вздернув носик. Но, возможно, мы получим достойное финансирование и без вашей помощи. И не вздумайте себе возомнить тут всякое о том, что между нами было. Ишь какая! Что ж, я позволил даме выйти из диалога с достоинством. Все равно, начало было положено, и теперь она долго будет вспоминать поцелуи и мариновать в уме обострившиеся чувства одиночества. Возможно, это выглядело немного циничным и коварным, но я вправду хотел ей помочь. Меж тем, телефонная будка нашлась, мы позвонили в приемную. «Приносите проект для инвестиций», – послышался уставший женский голос. «И после будем обсуждать. А нельзя без ненужных формальностей, за меня могут поручиться очень серьезные люди. Сходу просить князя поручиться за меня, я не стал. Но часто эта фраза работает сама по себе. Сударь, у нас тут все серьезные люди, а население – 300 тысяч. Все могут друг за друга поручиться. Подготовьте документы. Хорошо, я приеду сегодня. И все подготовите? Как вы успеете?» Усмехнулся голос в ответ. «Уверен, успею». В итоге договорились о встрече через час, у клерка было не занято. «Поехали. Если что, попытаемся прорваться прямо к графу», предложил я. «Не рано ли?» хмякнул Рустам. «У вас же даже этот бизнес-план не готов. Это ты зря так считаешь», сказал я и постучал себя по виску. «Он у меня тут, в голове». Рустама посадил за руль, а сам сел на заднее сиденье вместе с Анатолием и обложился бумагами. «Вы когда-нибудь готовились к экзамену по дороге в институт?» «Я, неоднократно, и почти всегда в таких случаях сдавал экзамен на отлично, что в этой, что в прошлой жизни. В пути я черкал в блокноте, высчитывая в уме и столбиком примерную рентабельность, среднепозитивные и средненегативные значения для бизнес-плана. Я уже поспрашивал и поднабрался слухов, в голове у меня кое-какие расчеты были, да и опыт из прошлых жизней имелся. Сам я сельским хозяйством полноценно не занимался, не считая своих садов и виноградников в своих поместьях по берегам Черноморского и Средиземного моря, уже под самый конец той жизни. Мой бизнес был совсем другим, куда крупнее и разнообразней. Но барабанщик из крови, сопли и слез уже лет 10 как свалил в глубокое замкадье и успешно занимался фермерством, так что опыт и наслушанность были. Прикинул, исходя из стартового бюджета, и по соотношению спроса и предложения, половину цифр брал, прямо скажу, с потолка. Прикинул риски, посчитал, сколько нужно посевных площадей, сколько сырья придется закупать у сельских. Выходило, что при текущей урожайности, коэффициентах перегонки и прочем, нам нужно не менее 50 гектаров, чтобы минимально окупиться за год. Много. У меня даже вместе с землями Рустама было пока куда меньше. Но если взять все пустующие и уже использованные крестьянские земли, а еще кое-какие земли немного поотжать, в любом случае, пока придется сырье покупать. И выходит, что мне нужно где-то взять 1,5-2 миллиона. Примерно через 20 минут я взял чистый лист и аккуратно вывел. Бизнес-план производства биотоплива на базе рапсовых культур. Резюме. Миссия. Повышение энергетической независимости княжества. Превращение долины Лаура в источник дешевого и экологически чистого топлива, биоэтанола и биодизеля. Информация о компании. Частное предприятие Дионисова А.П. с привлечением личного и инвестиционного капитала. Основные точки роста. Обилие неиспользованных посевных площадей, развитие конкуренции, привлечение автоматонной, галимной и прочей дешевой силы. Продукты. Биоэтанол, биодизель, удобрения, электроэнергия. Сведения о финансовом положении, патент на предпринимательскую деятельность, номер целей финансовых вложений, планы на будущее. Я бегло заполнил то, что требуется и закончил трехстраничный труд ровно тогда, когда мы подъехали к небольшому офисному зданию рядом с особняком на центральной площади Белого берега. Последний лист с уголка слегка ущипнул, оставил дырки от зубов тупой, считай, заверил печатью. Годно. Видать, проголодался, бедняга, надо будет накормить. С чувством завершенного дела, с легким ощущением самоуверенного троечника, кое-как подготовившегося к экзамену, я пошел на сражение с бюрократической машиной графства. Сражение оказалось не из простых. Глава 28. Угонщики. Городок я подробно не разглядел, похоже, он был небольшой, но обильно обвешанный портовыми кранами. Стояло несколько старинных зданий из черного камня, похожих по стилю на Фламберг, и все верно, шотландские мореплаватели здесь отметились. А еще я слышал, что здесь есть неплохой черный рынок в порту. Никаких очередей не было, но чиновник в кабинетике с табличкой «Акулинка Н.Д.», судя по вольготной позе, отнюдь не горел желанием выполнять свою работу. Вернее, не горела. Это была женщина лет 40, закинувшая ноги на тумбочку и разбиравшаяся с ногтями. А на столе у нее стоял компьютер, не берусь утверждать, но, похоже, первый, который я видел в колонии, с пузатым электронно-лучевым экраном, пожелтевшей и со стершейся клавиатурой, однокнопочной мышью. «Стоп, что значит однокнопочной?» – спросил я сам себя. «Разве бывают двухкнопочные? Вы еще скажите, что бывают с колесиком прокрутки. Вот тебе еще одна идея для инвестиций». А следом вспомнилось, насколько отличался в наших мирах дизайн и функционал программ. Но в сферу разработки операционных систем и компьютерного железа лезть мне было сильно рано. С животными нельзя. Она замахала на нас еще в дверях. Я хотел было настоять, но Тупай молча перепрыгнул на плечо Рустаму, оставшемуся в коридоре. «Что ж, это его решение», — хмыкнул я. «Мне подумалось, что личные качества и дружелюбие собеседника можно очень легко определять по его реакции на Тупая. Из новоприбывших», — протянула она, — «у нас на Медне уже было пятеро. Честно скажу, дурная затея просить деньги. Граф-то им всем отказал, окромя одного. Мне не откажет», — сказал я. «Надеюсь, вы читали сегодняшние газеты, потому что я пришел не просить, а предлагать», и положил бумаги на стол. «Не читаю я газетенки эти». «Предлагать?» — ухмыльнулась чиновница. «Ну и разве ж это предложение? Оформите-ка должным образом, закажите компьютерный набор». Типичный синдром вахтера. Оговор абсолютно не дворянский, местный из деревенских фермерских. Судя по неувядшей пока красоте, поднялась она из деревенских не так давно, и ей удавалось успешно держаться за это кресло. Теплое, хлебное местечко. А я не нашел ничего лучшего, чем присесть на край стола прямо перед ней и перейти на «ты». «Я могу поговорить с твоим начальством, че что, что вы себе позволяете?» — взвизгнула она. «Нет, просто я вижу, что ты плохо выполняешь свою работу. Возможно, только сейчас, а возможно, всегда. В любом случае, в этом здании должен быть кто-то, кто сделает ее лучше. Я собираюсь эскалировать свою заявку на грант». «Эска что? Ты мне угрожаешь? Я ж сейчас вызову жандармов». Она вскочила со стула. «Зря. Я пока еще даже не начинал угрожать, и вообще не хотел бы угрожать. Более того, я уверен, что мы с тобой могли бы сработаться. Есть одна взаимовыгодная идея». «Подробнее». Она снова уселась за стол, а в глазах загорелся азарт. «Все ясно. Как же я забыл, что такое бывает. Надеяться на взятку или на откат?» Я взял со стола стопку бизнес-планов. Принялся листать. «Что вы делаете?» «Это конфиденциальная информация». Клерк потянулась ко мне, но я ловко увернулся, продолжая листать. «Так, торговый комплекс для вегетарианцев. 25 миллионов инвестиций. Неплохо оформлено, неплохо. Рюшечки какие, рамочки. Красивый дизайн. Но нет, следующее. О, знакомая фамилия. Крестовоздвиженская, благотворительный фонд за трезвость и благоразумие ХМ. Она здесь тоже была. Получается, так тут вообще без финансовых целей. К сожалению, мда, бедная Надя. Третий. Дворец ледовых видов спорта княжества. 50 тысяч. Четвертое. Я быстро пробежал глазами предоследний документ, напечатанный на печатной машинке и дешевой бумаге. Потом хлопнул перед ней на стол. Вот. Пятый даже не буду смотреть. Ювелирное производство из полудрагоценных камней, добываемых на порогах Риэре. 500 000 инвестиций. Четко прописаны стратегия, источники материала, риски, расходы на персонал, рынок сбыта, параметры для рабочих помещений, кратко и по сути. Я бы хотел познакомиться с автором, а был бы менее принципиальным и обладал бы должным денежным резервом, спер бы эту идею. Именно этот бизнес-план утвердил его сиятельство. Я не предполагал и не спрашивал, а констатировал, потому что лично у меня сомнений не было. «Этот», — подтвердила чиновник, вытаращив глаза. «Ты, наверное, думаешь о быстрых деньгах? Нет, у меня предложение получше и поинтереснее. Вернее, два варианта. Ты оформишь мою идею вот в точно такой же бизнес-план, наберешь на компьютере и представишь его шефу, то есть графу. Затем, после успешного утверждения гранта, подготовишь документы и деньги и отвезешь их в оружейный магазин госпожи Фламп в Намакановске». «С чего бы это ради?» — воскликнула чиновник. «Наглец, я сейчас позову охрану». «Нет, не позовете, я решил снова перейти на «вы». Потому что если вы это сделаете, я подпишу обязывающее на пару лет соглашение на эксклюзивную продажу по дисконтной цене будущих отходов производства в компанию калийных удобрений вашего отца, брата, мужа». Совпадения быть не могло. Не сильно популярная фамилия Акуленко с припиской удобрения замечена мной в городе на одном фургоне в городе. да и на фотокарточке на стене виднелся на фоне аналогичной расцветки фургон. «Дядя», — нахмурилась она, явно крепко задумавшись. «А второй вариант, я очень огорчусь, но найду финансирование в другом месте. И рано или поздно найду графа в более неформальной обстановке, сообщу ему, что вы плохо выполняете свою работу». Пару минут спустя мне дали бланк, который я быстро заполнил, будучи твердо уверенным, что эта часть моего предприятия окажется успешной. Мы вышли из здания, Тупай уже недовольно ворчал, он всегда так делал, когда меня долго не было, а он хотел есть. Пришлось дойти до фруктовой лавки и купить ему дорогущую карамболу, заслужил. А продавец, мулат из неведомой нам страны, завидев зверя, вытаращил глаза, не то выругался, не то сказал пару слов на своем наречии, а потом добавил вполне понятное. «Шайтан, зверь, в каком смысле? Очень, очень могучая сила. В общем, тогда я решил, что с Тупаем точно нужно разобраться. Кто такой, откуда, и что за ерунда тогда была с лужей воды в квартире?» Уже спустя 15 минут, перекусив в забегаловке по соседству, мы мчались обратно домой через Югопольск. Заехать решили через магазины и квартиру. И в квартире нас ждал не вполне приятный сюрприз. Во-первых, на двери красовалась свеженамалеванная надпись «Верни Фламберг». Вот значит как, почесал я подбородок. Быстро работают Халу и Антошки. Уже имение обратно захотел, а еще через пару минут, когда мы разбирались с привезенным барахлом, в квартиру настойчиво постучали. Тупай повел себя странно, спрыгнул с подстилки, пронесся через коридор и принялся царапаться в дверь, что-то ворча. «Чего-то это», — хмыкнул Рустам, а сам достал и перещелкнул затвор автомата. Но уже через секунду ситуация прояснилась. «Александр, откройте», — послышался голос из-за двери. Это оказались штирцы, Станислав и Светлана. Тупай тут же бросился Светлане на шею, ну и от нас дружеские объятия и рукопожатия последовали, были рады видеть. «Слышал, что вы прославились, какого-то зверя жуткого убили», — спросил Станислав, когда я уже заварил на четверых какой-то дешевый пакеточный чай. «Да, и приглашаю всех переехать на постоянное место жительства в долину. Мне нужны коллеги, соратники, работники и просто друзья, на которых я могу положиться. А на тебя, Станислав, мне кажется, могу». «Ага», — сказал он, задумавшись. «Спасибо за доверие. Как хоть с работой-то у тебя?» «Плохо», — нахмурился он. «Плохо с работой. Уже трижды отказали в клиниках. У меня нет с собой диплома медицинской академии. Восстановить не представляется возможным. К тому же, не подумайте, что у меня паранойя, но...» Он отхлебнул кипятка и закашлялся. Я продолжил мысль, но ощущение, что смотрит в спину, присутствует. «Понимаю, не осуждаю. И что, вообще никакого заработка? Ну, почему? Я уже сходил в порт и сделал операцию. Вытащил пулю какому-то чилийскому пирату, за 150. Мда, как-то дешево», я выразительно посмотрел на Станислава, затем на Светлану. Светлана поняла мой намек и активно закивала. «Вроде бы та тварь съела и сельского доктора», добавил Рустам. «Или сам ли он сбежал? Мужики, с которыми я стоял на страже, об этом упоминали. Так что место вполне себе вакантно. И сейчас куда безопаснее, чем было». Станислав посмотрел на Светлану, вздохнул, сказал опять уклончиво и стыдливо. «В общем, моя сестра просит посмотреть, съездить возможно, на общественном транспорте». «Конечно, на общественном», усмехнулся я. «Автобус ходит два раза в сутки и заполнен селянами по самую крышу, чуть ли не снаружи висят. Прекращая стесняться, собирайте вещи, лучше с запасом на ночевку, и через полчаса буду ждать вас у машины, место найдется». Пока их ждали, в квартиру опять постучали. К моему некоторому удивлению, это оказалась госпожа Пржевальская собственной персоной. Одетая в модненькую походную куртку, брюки и со здоровенной сумкой на плече, подумалось, что этот стиль ей идет куда больше, чем официально деловой. Сопровождала ее все та же строгая 50-летняя женщина. Я вспомнил, как ее зовут, Капитолина Павловна. «Я так поняла, Александр, что вы окончательно переехали со своим табором в долину Лауры», спросила Северина. «Мы как раз думаем в том районе посмотреть пару имений и фермерские хозяйства на тему агробизнеса. Мне хотелось бы, чтобы вы помогли нам добраться и, в случае чего, найти ночлег на несколько ночей, в качестве небольшого отпуска. Вы же скоро туда поедете, мы уже собраны, выезжаем через 10 минут. Признаться, я уже слегка удивился такой настойчивости, а может, даже прифигел. Северина, не поймите неправильно, мы действительно скоро туда поедем, но что бы было, если бы я, например, отказался вас сопровождать? Она развернулась, прищурилась. Но ведь вы не откажете, я прекрасно знаю, что вам будет приятна моя компания, и что у нас есть взаимовыгодные обязательства. Вот как, а вам приятна моя компания, а мне, компания вашего как его там, Нанатолия, сказала она и ушла по лестнице. Ничего себе, ой лиса, она меня что, клеит, или, может, просит помощи, с чего бы это такой серьезной девушке свалить в глубинку. Конкретно у нее графского титула не было, то есть она была из какой-то младшей ветви, и отношения с графом и вице-графом запросто могли быть непростыми. А потом вдруг пришла в голову мысль, а что, если весь этот переезд в Югопольск, вовсе не командировка по семейной разнарядке, а почетная ссылка, или, наоборот, полудобровольное бегство от старших родичей. Что ж, еще одна девушка в беде, подумал я, вздохнув, сколько ж можно. Итак, мы погрузились в две машины, в нашу антилопу Гну и свеженький, хоть и достаточно дешевый корвет 95М Северины. Ко мне в салон сели доктор с сестрой, Рустам, за руль, а Северину сопровождали Капитолина Павловна и молчаливый водитель, он же телохран, один из подручных из семейного бизнеса. У знакомой мне бензоколонки мы остановились, чтобы дамы могли ненадолго отлучиться по очень важным делам. Мы с Рустамом и охранником выстроились у дверей соответствующего, весьма обшарпанного одноэтажного строения, спрятавшегося в бурной растительности. Сначала молча сверлили взглядом друг друга, затем двух мутных парней, кажется, из той байкерской братии, заявившихся на парковку. Не хотелось бы стрелять, наконец протянул охранник Северины, обратившись к Рустаму. Но если что, ты бери левого, я правого. С какой стати тебе решать? Огрызнулся в ответ Рустам. У меня начальник, Александр. Хозяин? Переспросил, шевельнув бровью, мордоворот. Я бы назвал это вынужденным вассалитетом, прокомментировал я, и я бы предпочел не стрелять ни в кого. Пока что, охранник с пониманием кивнул. Парень был мутноватый, но не глупый, и стоило мне сказать, ситуация изменилась. Парни подошли к машине, где остался сидеть доктор. Поговорили о чем-то, постучали в стекло. Примерно тогда я понял, кто они такие, по движению, походке и прочему. Насмотрелся в свои другие 90-е угонщики. Блин, банальные угонщики. И Станислав открыл дверь. Просто взял и открыл. Разумеется, через секунду оказавшись вышвырнутым наружу, а после удара наотмашь, лежащим на асфальте. Один из парней запрыгнул в антилопу Гну, захлопнул дверь, а второй достал ствол и наставил на нас, принявшись пятиться назад, к стоявшему позади корвету. Мы уже шагали вперед, я впереди. Меня же только что назначили волкодавом, значит, надо соответствовать. Рустам и охранник уже были готовы начать стрельбу, но я жестом их остановил. По двум причинам: Станислав лежал между нами, в створе стрельбы, а во-вторых, в машине был Тупай. Да и кто знает, вдруг у них есть третий в засаде, где-нибудь в кустах. Мужик, спросил я, ты охренел, свалил нахрен быстро. Стой, где стоишь, прошепелявил второй, перенаправив пистолет на кого-то сбоку. А не то я твоей девке мозги вышибу. Я меткий. Я оглянулся. Позади из туалета уже вышла Светлана. Она шла сбоку, откровенно подставляясь под пули. Назад, блин, крикнул я. У него ствол. А дальше ВС пошло кадрами. Первый кадр. Всех отвлекла вспышка в машине. Машина мгновенно заглохла, а весь салон заволокло серым дымом. Машина заглохла, напарник угонщика опустил ствол, принялся яростно дергать водительскую дверь. Второй кадр. Где-то прозвучал выстрел. Кто стрелял, я не знаю, возможно, заправщик. Я бежал к машине, занеся приклад дробовика над грабителем. Рустам рванул к машине с другой стороны, а наперерез мне неслась Светлана, не то к упавшему брату, который уже поднимался, не то к машине. Только бы Анатолий не помер, только бы не помер. Третий кадр. Дверь все-таки открылась, из нее повалил дым, и вывалился угонщик-неудачник. Его напарник замешкался, не то пытаясь поднять подельника, не то прицелиться в нас. Я заметил что-то, уверенным движением выхватил два патрона из патронташа. Четвертый кадр. Ствол неприятеля направлен на меня. За секунду до выстрела нога Светланы описывает дугу, выбивая оружие из рук. И звучит выстрел. Мой палец сам нажимает на курок. Я сделал это инстинктивно, и целился вовсе не в людей, а в сизого джина элементаля, выпорхнувшего из открытой двери и зависшего над парковкой. Глава 29. Докторский погребок. Патрон в дробовике был простой, не серебряный, но на этот раз и его оказалось достаточно. От первого выстрела полупрозрачную тварь дернула в сторону. Элементаль сперва ощетинился, превратившись в колючую звезду, но затем в него запалили все, из всех ружей, что были. «Левее, помогай!» – корректировал я огонь. Элементаль дергался из стороны в сторону, но при этом уверенно двигался в сторону Светланы, которая стояла как вкопанная, то ли испугавшись, то ли, наоборот, ничуть не боясь. Но наши пули доделали свое дело. Тварь развеялась в 10 сантиметрах от лица Светланы, а вместе с этим пропал и сизый дым. И, наконец, пятый кадр. Прозвучал еще один выстрел. Из-за моей спины пуля попала в плечо угонщику, повалив его на землю рядом с соседом. «Не стрелять!» Прозвучал грозный женский голос из-за спины. «Машину, машину повредите же, ироды!» Это была Капитолина Павловна, экономка и охранница Северины. На миг стало тихо, лишь шум редких машин по трассе, их ныканье и кашель раненых. Поднявшийся доктор, шатаясь, пнул одного, затем второго. Тот, который выпал из-за дымной машины, полез за стволом, но Штирц наступил ему на загривок, не давая встать. А ведь может, когда хочет, не быть тюфяком. Обычно, когда дело касается сестры, как я понял, я тоже уже был рядом, наступил на руку, заломил кисть, выхватил пистолет. «Ай, пусти, пусти, ты не знаешь, с кем связался. Светлый просто так это не оставит. Светлый, значит, ну-ну». Пару секунд спустя подоспевшие Рустам с охранником уже вязали хмырей, а Капитолина Павловна решала, куда их тащить. Я даже не стал вмешиваться, делегировал эту небольшую задачу, пусть сами разберутся. Пистолет протянул Станиславу. «Станислав, подбери, будет твоим трофеем, а сестра у тебя не промах». «Где научилась?» «Долгая история». Затем я заглянул в машину, осмотрел салон, он был целый, только слегка пахло гарью. Анатолий валялся на спине в углу клетки. Увидев меня, сладко потянулся. Мордаха была довольная. «Это ты учудил?» Не то спросил, не то констатировал я. «На фель суеты». «Он», кивнула подошедшая Северина, заглянув через плечо. «Я могу вам рассказать, что вычитала про него, но чуть позже. Пока, Александр, лучше объясните вот что. Вот это вот все, вы называете словом «безопасно». Боюсь, Северина Артуровна, что в колониях чуть дальше от регионального центра везде так. Чем дальше от города, тем выше шанс нарваться на мелких бандитов. Полагаю, до этого вы бывали только в Нововаршавске и Дарьинске». Она задумалась на миг. «Ну, разумеется, я была в детстве в столице, в гостях у нашей континентальной родовой ветви, и в Атлантиде, и в паре чилийских колоний, но именно в глуши, пожалуй, да, впервые. Полагаю, что близко к городской черте есть более безопасные районы с усадьбами», предположила она, «которые регулярно страдают от паводков», подсказал уже более-менее оклемавшийся Штирц. «Я уже узнавал, все самые удобные места в пригородах давно раскуплены, а где не раскуплены, РИА-РФ в сезон разливается так, что можно строить только на сваях. И я вспомнил, что действительно видел по дороге много таких домишек на сваях. Похоже, мы явились как раз после сезона паводков». В итоге Рустам, Капитолина Павловна и охранник запихали связанных и изрядно обработанных бандюганов в будку к заправщику. Добивать не стали. Мы распределились по машинам и поехали дальше. Я сел за руль, Северина пересела к нам в машину, устроившись рядом со мной, а Рустам, сзади, за Штирцами. Я продолжил диалог. «Да, случилась неприятность, но чего вы боитесь? У вас же есть целая армия охранников». «Двое. Двое охранников у меня, и те, формально не мои личные. Вы забываете, у меня графского титула нет, я из побочной ветви рода. Мне, конечно, можно будет выписать еще парочку для филиала компании, но там вряд ли будут профессиональные бойцы. Александр, мне кажется, или вы сейчас уговариваете меня переехать поближе к себе? Да она же флиртует». Я усмехнулся в ответ и промолчал, изобразив, что слежу за дорогой. «Действительно, подловила, уговариваю. Что поделать, так и было. Она же эффектная, умная, достаточно уравновешенная девушка. Еще и из семьи, с которой у меня планируются деловые отношения. А что до ее опасений, не признаваться же мне, что князь назначил меня волкодавом, и что в мои вполне конкретные планы входит со всеми подобными мелкими бандюганами в среднесрочной перспективе разобраться. После, уже на въезде в долину, поговорили про бизнес, выходило, что ее интересовали сыроварение и сбор орехов, и, возможно, медоводство. Также поговорили про антикварный бизнес, выяснилось, что многие в колониях зарабатывают перепродажей редкостей и разных произведений искусства донайцев. Надо будет и в эту сторону посмотреть. В долине я уже немного ориентировался, повернул через мост налево, где было побольше уцелевших домов и хоть какое-то движение местного народа. Припарковались, и скоро люди стали собираться вокруг. «Господин, хозяин Фламберга, долго вас не было, а то эти-то уже все на автобусе приехали, видели их недавно. Спасибо, спасибо вам». Ну, и в этом духе. Выглядело это, конечно, в лучших традициях барин приехал, и даром, что они все тут были формально дворянами. Ну, что поделать, надо привыкать. «Значит так, господа фермеры, вот у нас приехали гости», показал я на Северину со свитой и на Штирцы. «У меня для вас задание. Подыскать вот этим господам идеальное небольшое поместье с помещениями для сыроварения. А вот это у нас, между прочим, доктор». Я не договорил, тут же началось. «Доктор, слышь, доктора привезли. Наконец-то, старого-то зверь сожрал. Так он же вроде бы сам убег. Доктор, посмотрите мою тещу, у нее с ногами что-то, а у меня старый перелом с войны еще. Так чего же вы стоите? Скорее ведите его дом доктора показывать». Все засуетились, забегали, а я было подумался проводить Северину. Уж больно приятно было продолжать общение. Капиталина Павловна, экономка Северины, меж тем уже о чем-то бурно дискутировала с небольшой толпой местных мужичков, которые ее куда-то тащили. Сама Северина подошла ко мне и коротко и суховато поклонилась. «Да уж, первая поездка с вами, и сразу приключение, но мне здесь понравилось, красиво. Местные говорят, что есть какое-то полузаброшенное шато за третьим ручьем. Это же, вроде бы, недалеко от вас. Хозяева съехали в Югопольск, давно выставлено на продажу, мы поедем вместе с ними, нас проводит». Она подошла и потрепала по загривку тупая, забравшегося ко мне на шею. Снова мне перепала частица женской ласки. «Вы обещали рассказать про него», вспомнил я. «А, да», слегка рассеянно сказала она, разглядывая окрестности. «Мне тогда стало интересно, и я нашла в электронной библиотеке статью про них. Это тупай лемурийский великолепный, он же исполинский, реликтовый вид с другого конца света, дикая алхимия, один из ТРХ известных видов животных. Это значит», вспомнил я курс из академии, и у меня мурашки пробежали по спине, «что существо может в случайный момент времени вытащить в наше пространство абсолютно любого элементаля, включая океанического исполина. Этот зверек – колдун, колдун. Вот тебе раз. Получается, сейчас мы носим в клетке не то бомбу замедленного действия, не то супероружие. Если ближе последнее, то сумма в 9 с лишним миллионов, заплаченная против моей воли за тупая коварная Амелии, выглядит вполне адекватной. Если первое, то Амелия должна была нам еще приплатить. А как часто он так?» – спросил я. «Это инстинктивное действие. Тупай в природе часто питается полубродившими фруктами. Желудок у него многокамерный и устроен так, что там в итоге получается что-то вроде вина. Ладно, мне пора идти». Мне хотелось возразить, напроситься в спутники и продолжить общение, а может и даже предложить ночлег. «Княжна Марьяна, Крестовоздвиженская, Пржевальская, общение с приятными женщинами за день, ну, не считая Ангелины. Она, человек из моего клана и компаньон. ХМ, кажется, я снова вхожу в свой привычный режим». «Нет, Саша», — шепнул мне внутренний голос, — «это не режим и не достижение. Это твоя ахиллесова пята, то, что тебя может погубить. Ты бы поосторожнее был с женщинами», — подсказал мне этот голос. «Уже обжигался много раз, и Амелия на корабле. Да и потравить тебя в прошлой жизни могла в итоге одна из бывших жен. Но главное, есть дела куда важнее». «Хорошо, с радостью составил бы вам компанию, но, мне кажется, там я буду нужнее», и откланялся. А нашего доктора уже разрывали на части. Одни тащили показывать дом, другие – смотреть беременную сноху и тому подобное. «Так, господа», я вмешался. «Сперва мы покажем доктору его будущее рабочее место и ночлег. Затем, возможно, он сделает пару быстрых осмотров, ведь так, но только за нормальную валюту». «Я не против», – кивнул Станислав. «Только у меня с собой нет полноценных инструментов. Так там же все осталось», – сказала одна из селянок. «Это двоюродный брат мой. Хороший доктор был, К нему даже с Намакановской ездили, эх, даже одежда и белье в шкафах все постиранные, мы после похорон все прибрали. Идемте, идемте. Жилище у доктора оказалось более чем пристойным. Белоснежное, построенное недавно, с крепким забором, на улицу выходил небольшой флигель-кабинет с отдельным входом и тамбуром, а позади – двухэтажный жилый дом с крышей мансардой. Сад был скромным, но вполне ухоженным, росли фрукты, имелся небольшой аптекарский огородик. Мы прошлись по комнатам. В кабинете обнаружился целый шкаф с лекарствами, хирургическими инструментами и прочим. Сейф даже есть, обратил я внимание. Интересно, сколько там наличности, и знает ли кто код? Там не наличность, Станислав странно на меня посмотрел. Это стандартный хирургический сейф для медицинского спирта. Ага, точно, кивнул я и выудил из памяти. Были такие шкафы в кабинетах у врачей, действительно, в этой жизни были. А в предыдущем моем мире никто бы и не подумал такую ерунду, как спирт, ставить в полноценный стальной сейф. Спальня на первом этаже стояла пустой, оконная рама, тоже новая, еще не покрашенная, а стены в двух комнатах пахли краской и разной химией. Не сразу понял, что здесь произошло, а потом дошло. Зверь тут произошел. Именно через это окно он пролез в дом и именно здесь, скорее всего, он и загрыз несчастного доктора с семьей. Или доктор сбежал, я так и не понял, показания разнились. Светлана в комнату не стала заходить, осталась на пороге, с вытаращенными глазами разглядывая помещение. Чует чего, что ли? Да и тупая на плече заворочился, заворчал недовольно, а потом спрыгнул и улепетнул к Рустаму, оставшимся в другой комнате. Зверь, понял Станислав, он, страшно, мне кажется, люди могут быть страшнее. Как тебе дом-то, остаешься? Станислав вздохнул. Непонятно, как все это юридически оформить, да и диплом мне надо подтверждать, по идее, чтобы доктором работать. Это мы разберемся, кивнул я. К графу сходим, если что, я тебе рекомендацию напишу. Ты сейчас пару приемов проведи со скидкой, и заработаешь репутацию. В целом-то как, ну, после 30 квадратных метров, 150, плюс огород плюс вся мебель. Примерно в это время из коридора, соединяющего жилую зону и кабинет, раздался грохот и скрежет. 150, это не считая погреба, послышался голос Рустам. Тут полноценный погреб, еще метров 40, и что-то там интересное. Мы поспешили на голос. Погоди, ты чего замок сорвал, ломом? Ага. Рустам выглядел довольным, рядом крутился Тупай, опасливо оглядывающий люк в полу, а потом сиганул вниз. Подскочившая кузина убитого доктора тут же принялась тараторить. Ой, он туда никого не пускал, все говорил, что врачебные тайны, мы и после смерти не рискуем открывать, сами даже не знаем, чего там, но раз доктор, пусть доктор и смотрит. Заходи первым, Рустам жестом пригласил Станислава. Я вошел следом, как раз когда разобрались с освещением. Что можно сказать, увлечения прежнего доктора были весьма специфичными. В одном углу за ширмой виднелось что-то вроде фотозоны, центральное место в котором занимало гинекологическое кресло прямо напротив штатива со старинным фотоаппаратом. В другом углу была проявочная. Селянки, городские мещанки, полуобнаженные или полностью голые, в разных позах. И в основном, за 30, если не хорошо так за 40. Свежие результаты фотоэкспериментов были развешаны на веревочках, фотоработы постарше висели в рамочках на стене, на этажерках лежали фотоальбомы, которые мы поостереглись открывать. Там же, запасы фотобумаги, пленки и прочие аксессуары. Мне все это показалось жутковатым, но одновременно позабавило. Да уж, на самом деле я осуждаю подобное занятие, особенно если это не для себя, а для распространения. Но затейником убиенный доктор был еще тем. Рустам разглядывал все и мрачно хмыкал. Наш доктор краснел, бледнел, отводил глаза. Затем спохватился, крикнул наверх Светлане, которая как раз норовила спуститься по лестнице. «Тебе сюда нельзя». «Да ладно, уже взрослая девушка», — буркнул Рустам. «Ей же 18, ты говорил, все равно, нельзя», — нахмурился Штирц. «Ни в коем случае, это ж кошмар какой-то». Мы исследовали подвал дальше. В третьем углу наткнулись на пару стальных шкафов, в которых не оказалось ничего интересного, какие-то старые медицинские книги, тряпье и тому подобное. «Стойте-ка, а это что?» Тупая усердно скреб что-то в четвертом углу. В нише за шкафами, прикрытой старыми фанерными листами, лежал сундук. Вытащили его на центр подвала, новенький, с остальными лентами и здоровенным замком. Содержимое сундука звякнуло. «Ну-ка, Рустам, неси ломик». Повозиться пришлось изрядно. Наваливались на лом все втроем, но в итоге одолели и с трудом вытащили. А когда открыли, разинули рты от удивления. Глава 30. Шотландские гробовщики. Впрочем, чему удивляться, то ли за праведные врачевательские труды, то ли за труды менее праведные на лоне порноиндустрии, если таковая в княжестве имелась, прошлый доктор получал щедрые вознаграждения. Мы насчитали 42 бутылки, в основном, старых и пыльных, но были и достаточно новые. Парочка, огромных для этого мира, литровых, с шампанизированным вином, с десяток, поменьше, пол-литровые, с фирменными этикетками, виски, коньяк, текила, североевропейские, канадские, остальные, мелкие, от 300 до 100 мл. Еще обнаружилось несколько колб, реторт и мензурок, в которых легко опознавалось оборудование алхимика, а на парочке бутылок я опознал очень знакомый герб. А во, это же, это все незаконно, не дал мне договорить Станислав, это надо все утопить в речке, сжечь, или вроде того. Ты же доктор, ты же в курсе, что это может быть не только вредно, но и полезно. Он поежился. Нет, конечно, у нас была практика, и я пару раз даже применял потом эликсир лечения. Ранг абитуриента у тебя, Штирц кивнул, но это не зарегистрированный алкоголь, а у нас нет лицензии алхимика. И сейчас ранги, говорят, будут отменять, и он нам не принадлежал. Я могу просто забрать все, предложил я, усмехнувшись. Раз тебе не нужно, не знаю, сколько сейчас это стоит на черном рынке, но это как минимум, несколько миллионов. Доктор замолчал, он и сам понимал, сколько это стоит, как и понимал, что этого всего просто не могло не оказаться в этом месте, и что это большая удача. Но образование и правильное воспитание неизбежно врубали очень серьезные барьеры в голове. Я же давно понимал одну очень простую, хоть и стрёмную истину. Обычными, ординарными методами невозможно добиться неординарных доходов. Так везде, при любом строе, в любом государстве, в любой реальности. И речь тут не о каких-нибудь жутких преступлениях, вроде торговли людьми или разного рода совсем уж запрещенной дрянью. Нет, туда бы я точно лезть не стал, и никому не советую. А вот алкоголь. Алкоголь в этом мире, особенно дорогой, был совсем не тем, что в моей прошлой жизни. Там, конечно, тоже многие олигархи в 90-е построили свой бизнес, сперва торгуя вагонами паленой водки, а потом постепенно переходя на что-то куда более серьезное. Здесь же это был стратегический ресурс, очень сильный, мощный и в категориях теневого рынка помещался куда-то между оружием, драгоценностями и ядерным топливом. Следовательно, я сразу попадал не в разряд барыг-самогонщиков, мелкой швали и тому подобных личностей, а в разряд элитариев подпольного мира, очень опасных и очень серьезных. Но просто так забрать эти бутылки я не мог. Ты знаешь, что будь на моем месте кто-нибудь другой, например, тот же Замойский, он бы не раздумывая пустил тебе сейчас пулю в лоб, проговорил я, просто потому что ты теперь знаешь и видел. Я этого делать не буду никогда. Ты мой друг, и я тебе верю. Теперь просто тебе тоже нужно поверить. Я займусь. Мы продадим это, частями или целиком, а остаток поделим. Соглашайся наполовину. Платоныч дело говорит, поддакнул Рустам. Хорошо, после некоторых раздумий, ответил врач. Я их потрачу на покупку оборудования для кабинета. Я кивнул. Главное, что доктор нашел компромисс в своей голове. Половину будем хранить здесь, половину, во Фламберге. Пару бутылок попробую сбыть на неделе. Ну и, господа, надеюсь, все понимают, что распространяться об этом не стоит. На этом и порешили. Штирцы оставили обустраиваться. Пару бутылок, одну пол-литровую красного и 300-чек крепкого, какого-то из каролинских виски, я перепрятал в машину. Время клонилось к закату, но мы решили завершить еще одно дельце, о котором то и дело вспоминали. Слушай, Рустам, помнишь, ты же получил надел, я видел документы. Уже был там, не был Александр Платоныч, когда мне, все никак, то одно, то другое, зверь этот и прочее. А документы, вот они, так и лежат. Он достал из бардачка свернутую рулончиком бумажку. Но тут рядом, да, вверх по четвертому ручью. Тогда поехали, сходим. А то когда еще здесь окажемся? Мы прокатились выше, мимо безлюдных полей, зарослей кустарника и заболоченной местности. А затем, кладбище. Сперва старое, полузаброшенное, потом, с новыми могилами и вполне основательными памятниками. Затем дорога пошла в гору, к южному хребту, и мы уткнулись в стальные решетчатые ворота. Над ним висела криво намалеванная табличка «Владение семьи Макшейнов. Если вам дороги жизни и здоровья, держитесь подальше». «Макшейны-шотландцы», — хмыкнул я и вышел из машины. «Из Панамы, поди». Рустам последовал за мной, прихватив карту. «Селяне, когда в осаде сидели, говорили что-то про Макшейных. Что именно говорили? Что эти точно не придут, сами по себе, и к себе никого не пускают, скупые, прижимистые». «Так, по плану, у нас вон то поле», — сказал Рустам, вглядываясь в карту. «Вон там холм, вот изгиб ручья». «ВС верно», — кивнул я. «Только не кажется тебе, что тво поле уже кем-то засажено, а все поля впереди действительно были распаханы и уже вовсю зеленели. Налево и направо от дороги шли натыканные через каждые 10 метров столбы с натянутой сеткой и колючей проволокой поверху. За ними острые метровые колья. Дорога впереди наискосок вся перекрыта несколькими мощными цепями. Вдалеке, в километрах двух выше по течению, виднелись частокол, за ним приземистые дома и хозяйственные постройки, а ближе, в метрах трехстах, между ручьем и дорогой, что-то вроде наблюдательной вышки. Рядом с вышкой паслись на привязи две кобылы. Я аж присвистнул от удовольствия. Настоящая крепость. Я думал, что такая есть только у заморских. Впрочем, селяне упоминали и про этих, с какой-то смесью опаски и уважения. С вышки спустилась и подошла к лошадям фигура. Это был мужчина в килте. Ну точно шотландцы. Незнакомец отвязал лошадь, бодренько запрыгнул и выдвинулся в сторону частокола. А навстречу ему через пару минут от усадьбы поскакали еще два всадника, подняв пыль на дороге. «Ну-ка, пойдем, пообщаемся», — сказал я. Смело протиснулся через ворота и зашагал вперед. Мы не успели пройти и 50 шагов, как с вышки кто-то прицелился и пальнул. Из снайперки. Ровно в метре перед моими ногами, явно показывая намерение.